заводя знакомство с людьми. Внимательно выслушивая их пьяные откровения, не уставал поражаться доверчивости случайных попутчиков. Олег давно понял, что людям надо, чтобы их кто-то выслушал. Говорить каждый умеет, всем хочется быть в центре внимания, а вот молчать и слушать человека не каждому дано. Иногда можно подбрасывать сочувственные реплики, но главное — слушать. И почаще подливать в чарку вино или водку. Это уж что больше любит клиент. Обычно такие клиенты приглашали его к столику, на котором уже стояла бутылка. Хорошенько приложившись к ней и проникшись доверием к скромному, хорошо одетому спутнику, они не скупились и заказывали официанту очередную бутылку. Как правило, дело заканчивалось одним. Клиент засыпал, уронив голову на стол. Олег делал вид, что пытается разбудить своего собутыльника, приподнять непослушное тело, но человека хватало только на то, чтобы слабо взмахивать руками, что-то нечленораздельно мычать и тут же опять безвольно валиться на стул. Этого времени вполне хватало, чтобы обработать спящего мертвецким сном пассажира и припоручить его заботам официанта. Потому что Олегу, дескать, пора уже сходить, а товарищу еще ехать и ехать. Нехай трошки поспит, а проснется, расплатится. Официантов такой расклад вполне устраивал. С проспавшегося можно было содрать и лишнее. Он уже ничего не помнил. Они не учитывали только одного. После тщетной попытки заботливого собутыльника привести в чувство своего корефана, в карманах у спящего оставалась разве что небольшая горстка монеток. Олег уехал бы с Колькой. Так хотелось перемен в жизни. Но батяне и братаны слышать об этом не хотели. Бать был уже старый, чтобы шашкой размахивать. А вот братан увлекся своими казацкими скачками и прочими прибамбасами и даже дома завел строгие порядки. Олег теперь не мог отлучаться так часто, как он этого хотел. Брат держал своих казаков в ежовых рукавицах. Он знал о вылазках младшего брата, но до сих пор смотрел на это сквозь пальцы. Совсем недавно они действовали в одной бригаде, наводя страх на всю округу. Время от времени устраивали вылазки на Тихорецкую, когда получили необходимую информацию. Свои люди вовремя доносили о выгодной добыче, ради которой можно было рискнуть. Старший брат мог грамотно спланировать налет на вагоны с ценным грузом, когда состав останавливался на Тихорецкой всего на несколько часов, пока его вагоны перецепляли по разным направлениям. Банда быстро разгружала нужный вагон и перетаскивала добычу в укромное место, в ангар, который арендовал городской подельник Куренного. Находился покупатель, и Куренной все продавал оптом, чтобы поскорее избавиться от награбленного. Возглавив станичных казаков, брат призвал Олега не светиться со своими командировками. Тот как раз только купил машину, подержанную «Тойоту», которую холил и лелеял. Но, ухлопав на нее все деньги, Олег собирался отправиться в очередной вояж, чтобы пополнить свой кошелек. И совсем не кстати брат вдруг изменил свои взгляды на жизнь. Он-то ладно, если ему так дороги казачьи обычаи, и он решил поиграть в новые игры, нехай себе играет. А Олежка привыкать к новой жизни не хотел, скучная она ему казалась. Но старшой есть старшой, пришлось подчиниться. Брат внушал ему, что быть казаком — почет и уважение, что теперь каждый станет перед ними шапку ломать. Они наведут порядок, менты у них по струночке ходить будут. Разбогатеют, станут первыми людьми в станице. Олег относился к словам брата скептически. Может, и не брешет, действительно разбогатеют. А то, что уважать стали, он это уже заметил. Девки и бабы по дворам прятались, мужики здоровались. Хмуро глядя на них из-под лобья, когда казаки верхом на хороших конях носились по узким улицам, поднимая тучи пыли, устраивали смотры на бывшем колхозном поле, превратив его общими усилиями в плац. Какие-то деньги действительно появились после нескольких чисток, небольших воровских банд. Но почему-то эти деньги оседали у братана —